Глава 9. Не успел я выйти из переговорной, как меня перехватил китайский посол. «Господин оборон, можно вас на пару слов?» — сказал посол, вынырнув передо мной из-за спин стоявших рядом людей. «Конечно, господин посол!» — ответил ему и, осмотревшись, нашел взглядом Йосико. Убедившись, что она под присмотром жены индийского посла, коротко кивнул ей, что все в порядке, и направился за представителем Китая в другую переговорную. Когда мы вошли в точно такую же комнату, из которой я вышел, то китайский посол, закрыв дверь, произнес: «Нас не представили в прошлый раз. Меня зовут Хван Тян Ли, полномочный посол Китайской империи в Японии. В тот раз, когда вы посещали прием в нашем посольстве, вы милостиво даровали жизнь главе рода Камьяма. При этом не потребовали поглощения или вассалитета, а ограничились 20% его имущества. Так как дуэль происходила на территории посольства, то гарантом этой сделки выступаю я, как полноправный член Китайской империи и ее представитель в дипломатическом статусе. Наша сторона готова обсудить, как вы хотите получить драгоценную оплату за жизнь наследника древнего рода, который еще и является учеником древнейшей школы единоборства. Честно сказать, я вначале был ошарашен тем фактом, что вы с такой легкостью смогли его одолеть, несмотря на не вполне честную дуэль. Но когда вы стали победителем Олимпийских игр, все стало на свои места», — произнес Чан Ли. «Неожиданно, не знал, что вы выступаете гарантом, и рад этому. Что касается выплаты, то готов принять ее товарами и материалами по рыночным ценам. Вы, должно быть, знаете, что в последнее время представители Туманного Альбиона пытаются ставить палки в колеса моему бизнесу, и прямые денежные переводы затруднены, поэтому меня устроит и такой вариант оплаты. В преддверии большой экспедиции в Африку, где я приму участие, мне потребуется немало товаров. Вам же от этого будет только плюс, да и вполне легально сможете заработать на этом, купив услуги посредника». «Ваше предложение звучит очень заманчиво. В связи с международным финансовым кризисом, к которому, кстати, вы приложили свою руку, ваше предложение очень актуально». «Ну что вы, где я и где мировой кризис? Я только постигнул технический прогресс, а временные трудности отсеют слабых и укрепят сильных, сделав их еще сильнее. Но к вам у меня тоже есть вопросы. Как я узнал, наследник учился длительное время у вас в Китае, и мне показалась необычной его энергетическая структура. Не подскажете, у кого именно он учился? Хотелось бы пообщаться с этим человеком». «Не уверена, что он может с вами встретиться, да и место, где он обучался, закрыто для посещения простых смертных», — задумавшись, осторожно подбирая слова, ответил посол. «Неужели я похож на простого встречного?» «Ой, тут-то вы меня подловили, но тут не смогу ничем помочь. Ну и у меня есть вопрос, а вы не против?» «Спрашивайте, если смогу, то отвечу». «Наш лучший медик осмотрел наследника рода Камьяма и обнаружил, что после вашего боя у него образовалась некая травма, которую не получается вылечить. А не подскажете, в чем может быть причина?» «Ставить диагноз, не глядя, недостойно даже целителя. Но я могу догадываться о причинах, и тут вам ничем, увы, не смогу помочь. Такая болезнь мне кажется неизлечима в этом мире. Могу посоветовать обратиться к другому претенденту на наследство или взять семью приемного ребенка». Раскрыл я как минимум понимание проблемы, а возможно и свое непосредственное участие. «Вот так, как неожиданно. Можно узнать причину?» «Тут пришлось выбирать жизнь наследника или возможность продолжить род. Как видите, варианта у меня не было. Я не кровожадный монстр, как некоторые пытаются меня показать в вашей прессе», — ответил послу, намекая на информационную борьбу, развернувшуюся в странах Совета Лиги Наций, которая раскручивается уже вторую неделю с целью выставить меня с невыгодной стороны и принудить сотрудничать на их условиях. «Я услышала вас, но не скажу, что обрадована этому. Что же касается последнего замечания, мы не стали инициатором этого решения, а не поддержать его в тот момент мы не видели причины. Этот вопрос, конечно, можно обсудить, и меня даже уполномочили провести с вами предварительные переговоры», — улыбнувшись, произнес посол. «Вынужден вас расстроить. В ближайшее время мне не до изготовления таких сложных артефактов, поэтому обсуждать тут нечего. Можно будет вернуться к этому вопросу, скажем, через год, а может и через 10 лет. Трудно сказать более точно. Надеюсь, ваши ученые за это время смогут сами изготовить такие артефакты. Ведь весь процесс создания вы подробно записали». «Вы смогли удивить меня второй раз за вечер, что довольно сложно сделать. Я думал, что умею разбираться в людях и ситуации в целом. Оказывается, я чего-то не понимаю. Хорошо, пока оставим и этот вопрос. Но что вы скажете по поводу Международного космического агентства? Моя страна хочет принять непосредственное участие в этом проекте и готова профинансировать его». «Пожалуйста, на общих основаниях». «Сейчас собираем список желающих и оцениваем планируемые расходы. Уже сейчас могу сказать, что предварительно участвовать будут не менее 50 стран, а значит, рассчитывать следует на 0,5% акций. Стоимость взноса будет не менее 10 миллиардов рублей с каждой страны-участницы», — сказал я, наблюдая, как китаец меняется в лице. «Немного ли вы хотите за простое участие в космических исследованиях и всего за 0,5% акций вашего предприятия? А кому тогда будет принадлежать остальная доля?» 51% будет принадлежать мне, 15% поделят между собой Япония, Россия и Корея, а остальное распределится между всеми участниками проекта. И на самом деле сумма не такая и большая, ведь я предлагаю не только участие в проекте, но и доступ участников к результатам исследований и всему, что с этим связано. Уже сейчас у нас есть немало прорывных технологий, которые частично окупят такие вложения. Рассказывать нюансы сейчас не буду, но могу сказать, что участники не пожалеют об этом. Также мы предоставим доступ к международной лунной базе и возможности проводить исследования наравне со всеми. Мы планируем отстроить отдельные здания для всех участников и предоставить доступ на лунную поверхность. Каждая страна сможет обзавестись своим участком, официально зарегистрированным в Лиге наций. Уверен, за такую возможность очень многие страны готовы заплатить и большие деньги. Заодно подготовимся к возможной угрозе со стороны пришельцев, а вот она никуда не делась. «А вы не боитесь, что прямое противостояние одного человека мировым лидерам, входящим в Совет Лиги Наций, может закончиться для него очень монопетально? Даже самые крупные рода и кланы не рискуют на подобное». «А вы не задумывались, почему магов обычно не принуждают к сотрудничеству только на добровольной основе, а уж артефакторов и подавно? Вы ведь должны знать, что появилась организация, которая научилась открывать стихийные порталы. Я примерно догадываюсь даже, под чьим руководством. Не боитесь, что она после Российской империи может переключиться и на вашу страну?» «Да, есть такие опасения». «Ну так и мне недолго научиться создавать подобные артефакты. Только я ведь не бездарный артефактор, который использует найденную в книгах древних разработку. Я могу пойти другим путем и создать такое, отчего волосы на голове зашевелятся у всех. Я гений, а все гении склонны к безумным поступкам. Не доводите меня до грани, и не нужно будет пожинать горькие плоды последствий. Я не угрожаю, а только обозначаю границы, за которые не нужно переходить. Вы не знаете, на что я способен, и лучше об этом не знать. А попытки ограничить меня в чем-то обернутся против вас. Я просто подожду, пока эти деятели доберутся до вашей страны, а затем вы сами приползете, умоляя помочь вам. Открою секрет. Судя по последним данным, мощность стихийных порталов возрастает, даже открываем их принудительно. А значит, кто-то с той стороны помогает им открыться. Не боитесь, что в какой-то момент ситуация выйдет из-под контроля? Вы ведь уже практически потеряли африканский континент. Так можно и Азию потерять, да и вообще весь мир». «Что-то у вас перспектива безрадостная». «Не я такой, жизнь такая». «Хорошо. Что вы скажете по поводу строительства факсимильной связи в Китайской империи? Это огромный по объему и протяженности проект». «Этот вопрос можете обсудить с моей младшей женой Хвоен. Вот вам ее контакт. Она будет вести переговоры по выплате долга с рода Камаяма, а заодно проконсультирует по вопросу факсимильной связи», — сказал я, протягивая визитку с контактами Хвоен. Молча взяв визитку, посол вышел из переговорной. Надеюсь, он сделал правильные выводы и передаст мою позицию своему руководству. Не хотелось бы вступать в прямое противостояние с Китайской империей. Не успел я отойти от переговорной, как ко мне подошли два высоких бородатых мужика в цветных халатах и челмой на голове или чем-то очень похожим на них. «Самурай Антон Абросимов?» — спросил один из них на ломаном японском. «Да, с кем имею удовольствие разговаривать?» — задал встречный вопрос, не стесняясь их рассматривать. «Принц Тенгу Ариф Темингонг Паханг Тенгу Фахт Муадзам», — представился самый молодой из них, а посмотрев на своего более старшего спутника, добавил: «Это мой Лала, наставник, по-вашему. Можете звать его Фатх Омар. Мне нужно с вами поговорить наедине. Вы найдете время?» «Конечно, прошу вас. Тут как раз освободилась переговорная», — сказал я, указав на дверь, откуда вышел озабоченный посол Китайской империи. Когда дверь закрылась, принц сразу сказал: «Мне известно, что вы планируете отправиться в Африку. Мой отец также готовился к этому мероприятию, но в связи с болезнью вынужден отказаться от него, а на фоне болезни отправлять столь рискованную операцию кого-то из наследников посчитал неправильным». «Ваш отец очень мудр, но мне пока непонятна причина, побудившая вас к переговорам». «Все очень просто. При подготовке мы наняли несколько отрядов наемников и подготовили добровольцев к участию в экспедиции, также преступников, решивших искупить свои преступления, участвуя в походе. Их всех даже обучили и вооружили, но после решения моего отца все эти приготовления оказались бессмысленными. Также у нас есть один остров, где добывают очень редкую нужную нам руду, но совсем недавно там открылись два портала, и мы хотели бы произвести обмен. Вы или ваши люди закрывают эти два портала, а мы передаем вам подчинение или, проще говоря, продаем свою армию. Вам интересно наше предложение?» — спросил принц, коверкая слова. «Интересно, но для начала скажите, о какой численности войск идет разговор и примерная сумма, на ваш взгляд?» 8000 солдат и 2000 сборный отряд из должников, преступников и добровольцев. Эти 2000 будут скреплены магической клятвой, что входит в стоимость отрядов. Помимо этого, для половины имеются средства передвижения с запасом топлива, а все солдаты будут иметь запасы патронов и питания на 10 дней. По нашим оценкам, стоимость составляет от 700 до 800 миллионов рублей. Но самое главное, что вам не нужно искать солдат, обучать их и подготавливать к экспедиции. Единственное, что вывести вы их можете сами. Срок контракта 1 год с момента, как вы их забираете. «Очень интересное и своевременное предложение, да и цена, в принципе, меня устраивает. Вы получаете закрытые порталы и пристроенную армию с компенсацией расходов на ее формирование и обучение. Я получаю готовый экспедиционный корпус, который можно сразу пустить в бой. Правильно я вас понял?» «Да, при этом вы сможете проверить обучение и при необходимости заменить часть наемников. Нам очень нужна ваша помощь, а вам точно пригодятся эти наемничьи отряды». «Хорошо, оставьте мне свои контакты, я свяжусь с вами чуть позже, и мы обсудим все условия сделки. Если у вас все, то вынужден вас оставить, мне необходимо найти мою супругу», — ответил я и, взяв визитку, поклонившись на японский манер как равному, вышел из переговорной. Сразу направился к Йосико, уж очень мне не понравилось, что долго она находится одна, но мои волнения были напрасны. Супруга посла была рядом с ней, и они о чем-то увлеченно беседовали. «Ты без меня не скучала?» — спросил я, подходя. «Немного», — ответила Йосико и, взяв меня под руку, прижалась, положив голову на плечо на несколько секунд. Дальше к нам подходили разные гости, и мы обсуждали совершенно разные вопросы, и даже удалось обзавестись рядом контактов для дальнейшего сотрудничества. Как оказалось, Хвоен и Мины не сидели без дела, и пока мы развлекались в императорском дворце, они сумели окучить немало местных аристократов, обзавестись связями и знакомствами. Уже под завершение вечера появился майор Медов, недовольный и даже немного пьяный, что явно выбивалось из его образа. «Нам надо поговорить», — без предисловий сказал он, как только подошел ко мне, нарушая местные правила и этикет. Молча указав на переговорные комнаты, я проследовал в одну из них, а когда закрыл за нами дверь и убедился, что подслушивающих устройств нет, сказал: «Что-то случилось? Вы пьяны, а это на вас вообще не похоже». «Да, ты случился. Мою семью арестовали, и если я не добьюсь результата, их могут сослать в ссылку, а меня подвергнут наказанию. И в лучшем случае я делаюсь дисциплинарной нотой с лишением всех наград и званий». «Жестко. А я тут при чем?» — спросил я, смотря как майор усаживается и, расстегнув верхние пуговицы мундира, берет со стола бутылку вина и наливает себе в чашку, после чего залпом выпивает. «Если бы ты не уничтожил эти артефакты, таких последствий не было бы». «Ну, тут вы сами виноваты. Не я пытался сделать из вас бесправного дебила, так что вопрос не ко мне, я просто защищался», — спокойно ответил я и, усевшись напротив собеседника, налил себе вина. Все это время я отслеживал его эмоции и чувствовал, что он говорит правду и не врет. «Слушай, ну что тебе стоит? Ну сделай ты хоть один детектор лжи! Умоляю тебя, у меня 2 годовалых девчонки, они не выживут в ссылке!» — сказал майор, внезапно рухнув передо мной на колени. «А когда ты использовал артефакты, ты о них не думал?» — спросил я, стараясь сохранить бесстрастное лицо, а сам думал, как мне поступить. Ведь было видно, что майор не врет, и все действительно так, как он говорит. Во всяком случае, он верит в это. Что там на самом деле, может знать только тот, кто отдал такой приказ. «Да, я могу помочь тебе и сделать такой артефакт, как обещал изначально, и не когда-то, к примеру, завтра, но...» «Я все сделаю, что смогу, кроме прямого предательства и измены». «Мне нужны люди, специалисты, отряды военных, военное оборудование, оружие, можно списанное или то, которое можно приобрести». «Я собираюсь участвовать в африканской экспедиции, а людей у меня практически нет, да и оружие никто не хочет продавать. Нужны списанные дирижабли и корветы, способные достичь африканского континента из Японии и вернуться обратно в случае необходимости. Отряд наемников можно не один, численностью не менее 10 тысяч человек из первого списка, которых мне не дают нанять, ну и так по мелочам. Не бесплатно, я готов заплатить 5% от суммы сделки за все перечисленное». «Как видишь, условия просто царские по сравнению с тем, что хотел сделать со мной ты», — сказал я, наблюдая за реакцией, считывая десятки параметров. Сразу отвечать он не стал, а все тщательно взвесил, что мне сразу понравилось. «Есть у меня люди, способные помочь практически со всеми вопросами, кроме дирижаблей. Но и тут не все однозначно. Я дам контакт контрабандистов, которые промышляют на юго-восточной границе». «Знаю, что приторговывают они такими вещами, но договариваться будешь сам. Со мной они точно дело иметь не станут. Слишком много между нами пролито крови». «Хорошо, вставай, обсудим детали. Сделаю я тебе один детектор лжи, но большего не вздумай просить». «Храни тебя, Господь!» – просипел переволновавшийся майор, рухнув на пол. Уже поздно ночью мы покинули прием и отправились к себе в поместье, обсуждая по дороге итоги предварительных переговоров. В принципе, даже к Йосико подходили с предложением закрыть несколько порталов в обмен на определенные услуги, а значит, не я один нашел выход из внезапных ограничений Совета Лиги Наций. Понятно, что на поток это не поставишь, но небольшой доход получить точно получится, а возможности бартера, как показала практика, могут быть даже более выгодными, чем прямое финансирование. Утром отправился в мастерскую и занялся следующими артефактами для молодого императора. Пришлось учитывать все, что только придет в голову, от покушения наемного убийцы до падения с высоты и в воду. Пришлось напрячься, чтобы скомпоновать мощные артефакты и завязать сигналы об опасности на охрану и нянек, которых в его окружении будет немало.